На другой день мы собирали ягоды, лежали на солнце, смотрели в ясное неоглядное небо, ловя в каждом потрескивании леса шум вертолета. Но летели к нам лишь одинокие редкие, совсем слабые тучки. На дереве сохли морщенными осенними листьями деньги, нанизанные, как шашлык, на тонкий прут. Сох, похожий на лохмотье паспорт. Сушеный паспорт и сушеные деньги напоминали о дальней, желанной дороге. Очень хотелось есть. Пить не хотелось, помогли ягоды. Мы, не сговариваясь, к воде не подходили. Ни умываться, ни пить. Пока не подходили. Погода была великолепная, можно загорать. Но мы томились с таким ожиданием встречи с людьми, казалось, вот-вот над крайним огромным деревом появится вертолет, или чуть в стороне, там, где заросли поднимаются в гору, выплывет он, стрекоча над верхушками елок, и увидит нас. А нам останется только побежать, размахивая руками, бежать и кричать. «Вот мы где! Подберите нас!» Разве можно для такой минуты быть в пляжном виде? Примут нас они за бездельников-курортников и пролетят мимо. Страшное слово. Мимо. К тому же в самой середине озера неподвижно и мертво синело извилистое пятно. Кажется, мы оба старались ничего не говорить о том, что связано с этими жуткими разводами на светлой воде, о том, что вдруг объединило нас двоих, незнакомых друг другу людей. Незаметно для себя мы стали разговаривать на «ты». «Твой пиджак надо повесить и выпрямить», — сказала она. «После воды он жеванный. Дай-ка мне его. Ты не так сушил». И растянула мой пиджак на дереве, обрызгав ткань озерной водой. «Что у тебя щелкает?» Она вынула из кармана прибор, послушала, как он постукивает, подала мне. «Положи на траву», — попросил я и тут же соврал. «Сам не знаю, человек оставил, японец». Она положила на землю туда, где сновали, спешили, суетились резвые муравьи. «Бегут», — подумал я. «Бегут, усами шевелят, наскакивают на своих, маленькие, да какие волокут грузы. Бегут и бегут, не признавая радиации. Он щелкает, они бегут. А если ножки откинут? Когда? Сегодня? Завтра? Через неделю?» Он щелкает и щелкает, но муравьи бегут. И птицы на разные голоса, почти над нами, рядом, около, всюду живые птицы, живые муравьи, букашки, трава, деревья, мы сами, наконец, будь он трижды не ладен, щелкает и щелкает. «Извини». Я положил в карман брюк эту коробку, подальше от веселых неугомонных лесных муравьев, и начал искать среди веток прямые суки для двух дорожных палок. Надо было придумать себе хоть какое-нибудь серьезное дело. Я срезал, вернее, соскреб с дерева две крепкие палки. На всякий случай два посоха или оружие от неизвестно каких зверей. Очень хотелось есть. Но вертолеты вот-вот поплывут над нашими головами, разгоняя ветром листья, воду и никем никогда не спутанные высокие травы. Как нам повезло! Вдруг нарушила она горький наш молчаливый обет. Всю жизнь воды боялась, а тут вода спасла. Ударила, как бешеная. Без памяти была совсем. А если бы ремни пристегнула? Мне тоже не хватило времени пристегнуться. «Как я хочу домой», — сказала она. «Черти понесли меня в эту командировку. В Сибири никогда не видела. Свет поглядеть. Больше ничего не хочу». «Неправда», — подумал я. «Ты хочешь есть. Но разве можно представить себе, как ловить рыбу, искать ее в этом озере? Да и чем ловить? И огня у нас тоже нет». В полдень я по тонкому прутику, воткнутому в землю, по тени от него и моим часам определил точное время, здешнее время. Нашел север и юг. Всплыли-таки бесполезно до сих пор таившиеся где-то школьные знания. Определил, куда показывает стрелка на дереве. Почти на юг, на 5 минут правее. Ночью мы снова прятались в еловом шалаше. Туда не хотели забираться едкие злые комары. Смолистый дурман успокаивал, усыплял, но теперь я слышал все ночные звуки леса, хрипы, шелест, пересвисты, бульканье, хлопанье крыльев. 2 дня и 2 ночи никто не летит, — шепотом сказала она. — Совсем никто. Как же так? Совсем никто. Позвонить обещала. Не звоню. Кому звонить? Маленькой дочке, мужу. Сначала подумают, забыла, как всегда, не торопится. Она горько вздохнула. А потом скажут им. Что им скажут, а? Не плачь. Вынужденная посадка, идут поиски. Я часто про них забывала. Простить себе не могу. Дела, поездки. Приехала. Доездилась. Но зато сколько радости будет. Я тоже другой буду. Скорей бы домой. Утром она все-таки наклонилась к воде умыться и пошатнулась неосторожно. Я подхватил ее. Правда, у берега было совсем не глубоко. «Уйдем отсюда!» — нервно сказала она. «Я не могу ждать. Уйдем!» «Почему?» «Посмотри!» «Нет, не туда!» Она подняла руку. «Посмотри!» На воде качался маленький ботинок с поднятой кверху дужкой-ремешком. Плыл одиноко печальный кораблик, не зная, в какую сторону плыть, где его ждут, зовут, не дозовутся. «Правда, мы пойдем?» Голос ее становился умоляющим. «Да», — сказал я, — «уже утро, самое время походов. У нас есть отличных 2 посоха. Мы идем». Так отправились мы в очень дальнюю, трудную дорогу.